Дальше они шли молча. Рейслин устал и был слишком удручен, чтобы поддерживать беседу, да и говорливая Иоланта, казалось, тоже выдохлась. По ее выражению, в мыслях у нее было так же темно, как и среди теней приближающейся ночи. Но Рейслин не имел ни малейшего понятия, о чем думает ведьма. Сам он обдумывал свое будущее и находил грядущие перспективы весьма мрачными. Они вернулись к ряду магов. Почти все магазины оказались заброшенными и закрытыми. А Снегл сумел продолжить вести дела, восхитился Рейслин. С другой стороны, владеть единственным в Нераке магазином магических принадлежностей – в этом была несомненная выгода. Рейслин отказался от предложения Иоланты поужинать вместе. Он вымотался и находился в самом скверном расположении духа, которое угнетало его не хуже физических страданий. Ему хотелось побыть одному, все обдумать и решить, что делать дальше. Кроме того, была еще одна причина, по которой ему не хотелось оставаться на ужин. Магу очень не нравились дразнящие намеки Иоланты на игру в шарики. Рейслин не мог поверить, что она раскрыла тайну Ока Дракона, но рисковать в этом вопросе было никак нельзя. Он был вежлив, но непреклонен, однако Иоланта объявила, что в таком случае она отправится в разбитый щит вместе с магом и будет ужинать там. Рейслин размышлял, каким способом лучше отделаться от Иоланты, чтобы не задеть ее самолюбие. Дружба с ней уже сейчас принесла ему немало пользы, и маг понимал, насколько полезной она может стать в будущем. Однако Иоланта могла стать и могучим врагом, и, наконец, маг согласился остаться. Он не переставал спрашивать себя, почему ведьма столь настойчиво ищет его общество. Рейслин как раз наблюдал за убирающейся в комнате Иолантой, когда его разум озарило понимание. Она была одинока. Она жаждала общения с другим магом, существом, которое разделяет ее чувства и убеждения. И словно в подтверждении его мыслей, Иоланта обернулась и произнесла: «Мне кажется, мы с тобой очень похожи. Ты и я». Рейстен улыбнулся. Он почти рассмеялся. Что могло у него, хилого молодого человека со странным цветом кожи и еще более странными глазами, быть общего с такой фантастически красивой, властной и умной женщиной? Она его не привлекала, он не доверял ей и даже не относился к ней так же, как она к нему. Каждый раз, когда Иоланта заговаривала об игре в шарики, по коже Рейслина начинали ползать мурашки. И все же, все, что Иоланта сказала, было правдой. Он на самом деле чувствовал между ними некое родство. «Любовь к магии — вот что нас объединяет», — вновь озвучила мысли Рейслина и Иоланта. «И любовь к власти, которую может принести магия. Ради магического искусства мы оба пожертвовали комфортом и безопасностью. И в любой момент готовы пожертвовать гораздо большим. Ведь я права?» Рейслин промолчал. Иоланта приняла тишину за ответ и ушла в спальню, чтобы переодеться. Маг уже начал готовиться к совместному вечеру, что означало постоянное напряжение и контроль каждой мысли и произносимого слова, когда услышал на лестнице шаги. Кто-то поднимался к Иоланте. Шаги тяжело бухали по ступенькам, кроме того, доносилось слабое скрежетание когтей по дереву. Вышедшая из спальни Иоланта скорчила гримасу, словно знала, кто приближается к ее двери. «Проклятье!» — вздохнула она и распахнула дверь. На пороге стоял огромный драконит Базак. Его крылья упирались в потолок. «Это жилище госпожи Иоланты?» — спросил Базак. «Да», — вздохнула ведьма. «Я и есть Иоланта. Что тебе надо?» «Повелитель Ариакас почтил Нераку своим августейшим присутствием. Он просит тебя, госпожа, пожаловать к нему. Я должен тебя сопровождать». Пристальный взгляд драконида переместился с Иоланты на Рейслина, потом снова на девушку. Видя, как вспыхнули глаза рептилии, Рейслин поднялся на ноги, проговаривая в уме слова убийственного заклинания. «Я вижу, госпожа, у тебя уже есть компания», — пророкотал драконид. «Я нарушил какие-то планы?» «Только планы поужинать», — легко прошелестела Иоланта. «Я собиралась подкрепиться в обществе этого молодого человека, мага-ученика, недавно прибывшего в Нераку. Думаю, что повелителя заинтересует его личность. Это Рейслин Маджери, брат повелительницы Китиары». Подозрительное выражение исчезло из глаз Базака. Теперь он смотрел на Рейслина с интересом и почтением. «Я очень уважаю твою сестру, господин», — сказал драконит. «Почти как самого повелителя». «Он уже пробовал ее казнить», — шепнула Иоланта Рейслину, вручая ему одеяло и подушки, могущие пригодиться на новом месте. Шокированный этой новостью, Рейслин потрясенно воззрился на нее. Что она хочет сказать? Что произошло? Ариакас и Кит враги? И что более важно, как это касается его? Рейстлин отчаянно пытался привлечь ее внимание, но Иоланта лишь усмехалась и подмигивала, хорошо понимая, что только заинтересованность мага может гарантировать ей его компанию в будущем. «Господин Маджери, ты помнишь дорогу до разбитого щита?» — спросила она. «Да, госпожа, спасибо», — вежливо кивнул Рейстлин, играя нужную роль. Иоланта протянула к нему руку. «Может пройти некоторое время, прежде чем мы увидимся вновь. До свидания и удачи тебе!» Под настороженным взглядом Базака Рейстлин собрал постельное белье в мешок и прихватил все свои нехитрые пожитки. Посох Магиуса он не взял, даже не поглядел на него, прислоненный к стенке в темном углу. Иоланта поймала его взгляд и чуть заметно кивнула в знак согласия. Рейстлин низко поклонился ей и Базаку, потом забросил мешок на плечо и, ощущая себя корабейником, быстро спустился по лестнице. Иоланта подержала фонарь, освещая ему путь. «Я загляну в башню завтра, узнать, как продвигается твоя работа», — крикнула она напоследок, и закрыла дверь, прежде чем он смог ответить. Базак продолжал стоять в ожидании. Рейстлин шел в ночи по пустынной улице. Он тосковал по посоху, который мог озарить его путь своим ярким светом. С каждым шагом мешок стремительно тяжелел, руки начали отниматься. «Эй, Карамон, теперь ты понесешь его!» Рейстлин замер. Он не мог поверить, что сказал это вслух. Он не верил, что даже думал об этом. Ведь Карамон мертв. Разъяренный на самого себя, Рейстлин стремительно зашагал по улице, освещенной лишавым светом лунитарий и серебряными лучами солинарий. Вдали показался храм темной королевы. Казалось, слабый свет лун не мог прикоснуться к его изваянным из сплошного мрака шпилям. Кривые башни и луковицеобразные минареты заставляли луны и звезды сжиматься и исчезать. Тень храма упала на Рейстлина и поглотила его. Если она выиграет войну, ее тень падет на каждого человека в мире. «Я приехал не служить. Я приехал править!» Рейстлин начал смеяться. Он хохотал до тех пор, пока смех не встал комком у него в горле.